Эпилог. Год спустя. «Стелла, я хочу свадьбу!» – прорычал Вадим мне в само ухо. Его рука по-хозяйски лежит на моей груди, и мне так сладко, что дышать нечем после восхитительной любовной игры. Настолько, что кажется, сейчас я разлечусь на мелкие осколки. «Уже год ты меня кормишь завтраками. Что мы скажем мальчишкам, когда они начнут спрашивать, почему у нас разные фамилии?» «Это для тебя так важно?» Хихикаю я, но вдруг чувствую что-то странное. Тошнота подскакивает к горлу, и в глазах летят веселые снежные пчелы. Такие же, как нарисованные на постельном белье мультяшные насекомые. Наш дом теперь похож на детский сад. Все усыпано игрушками, и даже в супружеской спальне царят неугомонные близнецы. Еще немного они проснутся и заревут так, что мы снова сдадимся и переложим малышню в наши ложи. А пока наше время. Слушай, я жду идеального момента. А потом я после родов не до конца еще в форму пришла. — В какую форму, ушастая? — скалит зубы Корф. Он снова готов к бою. Я вижу это по огненным сполохам в любимых глазах. — В парообразную. — Стелка, я злюсь. Прямо сейчас знаешь, что с тобой сделаю? — У меня растяжки. Привожу последний аргумент, тая от прикосновений мужских рук к разгоряченной коже на моем животе. Они спускаются все ниже и ниже. Тошнота становится невыносимой. «А у меня подтяжки!» — хрипит Вадим, сжимает мою грудь еще немного и... «Прости!» — выкручиваюсь из огненного плена и шустро белком через туалет. «Раз, два, три, четыре, пять...» Считаю секунды, гипнотизирую глазами пластмассовый футляр, в окошечке которого горят две бордовые полоски. Я купила еще вчера, но он и не был мне нужен в сущности. Женщины чувствуют свое состояние без глупых тестов. «Вот уж не думал, что настолько тебе противен!» — доносится до меня голос любимого из-за незапертой двери. «Или ты просто решила заманить меня в свое любимое место, маленькая шалунья? Я готов, даже невзирая на предшествующие звуки!» «Вадим, нам срочно нужна свадьба!» Сдавленно шепчу, протягивая уже мужу, будущим называть его уже странно, описанный тест. «Срочно! Я очень хочу за тебя замуж, потому что...» Что он чувствует? Наверное, как и я, растерянный, страх, радость и гордость. Я знаю, у нас родится замечательная маленькая девочка, папина принцесса. Чувствую, как она растет у меня под сердцем. Она будет прекрасна, я в этом уверена. Дети от любимых всегда невероятно красивы. «Эгегей, залетные!» — во всю глотку заорал Корф, сжимая меня в медвежьих объятиях, заставляет таять от счастья. «Я хочу дочку. Двух. А если получится...» «Останови, заполошный!» Умоляю я, борясь с головокружением. «Весь дом поднимешь». «Ну и пусть! Пусть все знают, что я снова стану отцом! Ты слышишь?» Моти и Маркелы живут с нами. В другом крыле огромного дома, купленного Вадимом. Близнецы растут крепко, стоя на пухленьких ножках, и так же, как их отец, уверенно морщит лбы, демонстрируя недюжинные способности, как всякого рода шалостям. Горыч стал серьезным бизнесменом и нашел свою любовь. Какую-то девушку, фанатку нашего, теперь бизнес-блогера. А мы? Мы просто сумасшедшие, влюбленные, снова ожидающие чудо залетные. Вот и вся наша история. «Чего орете? Детей разбудите?» — спрашивает Моти из-за двери, голося при этом как бизон. «От радости! У нас снова две полоски. Мы женимся послезавтра. А еще...» Голос Корфу ничуть не тише. Он распахивает дверь настежь. И плевать ему, что из одежды на нем лишь симпатичная простыня с пчелками, обмотанная вокруг шикарных узких бедер. И Моти похожа на привидение в бегудях. Дом просыпается, знаменуя начало новой жизни, а я снова бегу в туалет, зажав руками рот. И, пожалуй, при этом жажду квашеного арбуза. Все возвращается на круги своя. И даже мои уши неизменны. Вот так.